На следующий день с 9 до 11 я занимался приобретением вещей, необходимых для проведения практического занятия номер 24, точнее завершающей его стадии. Пошатавшись по городу, я купил в одном шопе небольшой контейнер с герметично закрывающейся крышкой. Затем я нашел зоомагазин, где долго уговаривал пожилого неуступчивого торгаша продать мне аквариум на 40 литров. Поскольку больших аквариумов в продаже не имелось, я попросил отдать мне тот, в котором тихо доживали свой рыбий век 4 полудохлые гупешки, но дядька ни в какую не хотел отдавать. Конечно, деньги могут все. Пришлось расстаться с 30 баксами. На меньшее он не соглашался. Я сказал, что зайду через час, и чтобы к этому времени аквариум был вычищен и упакован в бумагу. Затем последовал обход всех более или менее примечательных торговых точек, где мною были приобретены черный трикотажный спортивный костюм, черные же корейские кеды, туристский рюкзак, рабочие рукавицы, 5 метров парниковой пленки, метр серенького ситца, термометр, маленькая клизма с пластмассовым наконечником, литр подсолнечного масла, специи, перец, корица, лавровый лист, полкило ветоши и ряд других незначительных мелочей. Упаковав все купленное в рюкзак, я заглянул на набережную и убедился, что продавец мороженого на своем месте. Сегодня дела у него продвигались значительно лучше. Какая-то дама средних лет притащила на набережную большую группу подростков, и они приобретали мороженое на радость себе и продавцу. Когда юные создания, наконец, оставили мороженщика в покое, я приблизился к нему и вежливо поздоровался. Увидев меня, дядька помрачнел и отвернулся. Не теряя времени, я сразу покаялся и извинился за свою вчерашнюю грубость, сославшись на то, что вчера мне удалили гланды. Потому я был так раздражен. После этой операции пациент всегда испытывает страшное смятение, просто ужасное смятение. Вот оно что. А я с мороженым да со льдом. Ну, теперь понятно. Эх. Дядька оказался, видно, отходчивый и добрый. Он посочувствовал мне, справился о здоровье. Я, разумеется, поблагодарил. Больно, наверное. Конечно. Но не так, чтобы. Сейчас, знаете, лазером... А, ну да. Мороженого, что ли, надо? Или нет? Да нет. Вот решил попробовать нагазировать весь компот, который бабка на зиму закрыла. В общем, сухой лед нужен. Очень хорошо. У меня здесь 1,5 кило как раз. Но предупреждаю, кило 50 штук. Что, дорого? Конечно, дорого. А впрочем, а сколько надо? Ну, килограммов 5-6. Да, точно. Эх ты, а сколько компота? Ну, много. Бабка что, в плотсовхозе работает, что ли? Да у нее здоровый сад такой. Ну так возьми 1,5 кило, потом приедешь еще, если понадобится. Да нет, надо бы сразу, свадьба будет, куча народу. Так компот как раз, ладно. Сколько будешь брать? Ну, 6 кило, наверное. Да, 6. Ну, лады. Посмотри за ящиком, а я сбегаю, тут недалеко. Хорошо. А, паспорт давай. Зачем паспорт? Ну, как зачем? Вдруг ящик упрешь. Да зачем мне твой ящик? А ты человек незнакомый, мало ли. Давай паспорт. Нет у меня. Как нет? Так и нет. Ну ты даешь. Тогда давай что-нибудь в залог. Ну, 50 баксов пойдет? Пойдет. Держи. А у тебя есть во что положить? Ага, сейчас. Я распаковал рюкзак, вручил дядьке контейнер, и он побежал по набережной, такой довольный, будто ему выдали премию. Однако враль из меня никудышный. Надо было подготовиться к разговору заранее. Интересно, отчего в Killer School не преподают основы вранья? Ведь вот если кто-то из исполнителей будет схвачен, тогда что? М? Тогда, наверное, того, этого исполнителя, и врать не придется.